Глава 82. Апсара была рада тому, что выбрала платье, в котором удобно было передвигаться. Воздушная, она протиснулась сквозь группу любителей травиаты, критикующих спектакль, чтобы не оторваться от Галина Маркета, спокойно и без спешки выходящего из опера Бастилия. На этот раз Марк был в безопасности, и Апсаре представился уникальный случай обнаружить змеиное гнездо убийц. А туман, опускающийся на город, становился ее союзником. Маркет легко сбежал по ступенькам. Если негодяя ждала машина, молодая женщина точно его упустит. К счастью, он решил идти пешком. Они оказались на улице. Несмотря на плохую погоду, прохожих было много. Камбоджейка, равнодушная к холоду, соблюдала дистанцию. Маркет подстроился под ее шаг, чтобы она его не упустила, и, не оборачиваясь, направился к улице Фобур-Сент-Антуан. Значит, его логово должно быть где-то близко. Переводя дыхание, Апсара проходила вдоль витрин. Двое или трое прохожих бросили удивленный взгляд на столь элегантную незнакомку, которая, по-видимому, забыла надеть пальто или плащ. Маркет свернул куда-то в тупик между двумя зданиями. С противоположной стороны улицы она видела, как он толкнул дверь и вошел в какое-то помещение на первом этаже слева. Вот его убежище. Убийца был в ее руках. Апсара пожалела о том, что сняла часы, с помощью которых она могла бы предупредить Марка. Не поступает ли она чересчур рискованно, нацелившись на профессионального убийцу? Случай был на стороне Апсары, полицейский патруль. По мнению властей, этот квартал становился небезопасным. Апсара сообщит о том, что здесь скрывается вооруженный и опасный террорист. После серии террористических актов, посеявших ужас в стране, к этой теме относились очень серьезно. Шпики будут действовать осторожно, вызовут подкрепление, вплоть до спецназа, и Маркету будет трудно отсюда выбраться. Молодая женщина степенно направилась в сторону патруля. В ее памяти всплыло лицо отца. Она вспомнила о пригороде в Бомбее, где по приказу Маркета ее чуть не изнасиловали. Поскольку Брюс поехал к себе домой, в Исландию, Галин Маркет задействовал основную часть своих людей в слежке за Марком. Благодаря хорошо налаженной связи они не упускали его из виду. Пока его парни ждали выхода в Одуа из опера Бастилия, где на шестом этаже он ужинал в компании влиятельных бизнесменов, Маркет решил устроить небольшую проверку, узнать, действительно ли британские службы закрыли дело, и никто не следит за ним. Поэтому он принял вид среднестатистического зеваки, не спешащего и никогда не оборачивающегося. Если же за ним увяжется какой-то нежелательный любопытный, проблема будет легко решена. Ирина Вендероян, спрятавшаяся в укрытии, избавится от незваного гостя. У нее было огнестрельное оружие, раздобытое в неблагополучном квартале, и у него тоже. В случае чего Галин Маркет останется в стороне, а полиция бросится вслед за террористкой. Ирина быстро обнаружила камбоджийку, которая пыталась слиться с толпой на улице. Маркет привел ее в ловушку, свое временное пристанище, откуда живой она уже не выйдет. Но Апсара не клюнула. Вместо того, чтобы зайти в тупик, она повернула в обратную сторону и направилась к трем полицейским, которые дежурили на тротуаре. Серьезная опасность. Да эта шлюха расскажет им что угодно, чтобы прижать Маркета к стенке, и дело может кончиться плохо. Ирина Вендероян приблизилась, спрятав лицо за шарфом. На нужной дистанции она прицелилась в спину Апсары и выстрелила. «Все мы очень заняты. И я буду говорить прямо, мой дорогой Марк. Ваш отец знал о моей любви к России, к которой наши руководители относились скорее негативно, и хотел привлечь меня к странному проекту, так как у меня были замечательные отношения с местными властями. Я предположил, что эта информация могла бы вас заинтересовать. И, возможно, вы примете эстафету. А о чем идет речь? О янтарной комнате». Марк что-то о ней слышал. Одно из сокровищ Санкт-Петербурга — пропавшие сокровища, украденные нацистами. Туристы могут любоваться только реконструкцией. Судя по словам вашего отца, этот шедевр состоял не только из янтаря, но еще и из золота, которое ваш отец называл алхимическим, и он хотел найти эту комнату. Может быть, он немного бредил? Святой Джон никогда не бредил. Ему нужна была информация, которую мог бы предоставить только один эрудит, проживающий в Санкт-Петербурге. И я знаю этого человека. Вас все еще интересует это? Марк был взволнован. Очевидно, этот человек был одним из двух последних высших неизвестных. Он попытался сохранить беспристрастный вид. Эта затея меня не привлекает, но мне важно чтить память отца. Я согласен поговорить с вашим другом и, вне всяких сомнений, развеять эту мечту. Промышленник казался смущенным. Ну, возможно, так и есть. Не мне объяснять вам всю значимость правдивых сведений. Однако святой Джон был тверд в своих намерениях, очень тверд. К сожалению, в последнее время отношения между моими людьми и империей стали напряженными. Миллард, генеральный управляющий в Европе, блокирует 2-3 проекта, которыми я дорожу. Возможно, было бы уместным начать наши новые отношения, устраняя это препятствие. Ни вы, ни я ничего не потеряем, я даю вам слово. И я займусь этим. Моего русского друга зовут Владимир Рушкин. У него были небольшие проблемы с полицией, постоянного адреса нет. Я объясню вам, как можно с ним связаться.